Значит, не я один заложник собственных приближенных. Понимаю. Тогда прошу, по крайней мере позвольте этим людям спокойно уйти, если они того захотят. О большем я не смею вас просить, господин Кёя. Не только мне, но и этому лису стало как-то нехорошо от того, что изначально мирные переговоры скатились к банальным угрозам скорой расправы. Но если бы я не рассказал об этом Ланпасе, все могло стать только хуже. Он, как никто другой, должен понимать, что значит оказаться в ловушке собственных обязанностей. Порой у тебя просто нет другого выхода. Разумеется, я даже предлагаю воину-капитану лично прийти и убедиться, что мы никого не держим, в случае если кто-то откажется уходить. С вашей же стороны требую того же, не давите на них. Хорошо, смягчив тон, я постарался вернуть разговор в миролюбивое русло. Не хочу создавать впечатление, будто мне нравятся такие торги, когда на кону стоит место для жизни настоящих, а не цифровых людей. Большое спасибо вам. Даю слово, мы не станем влиять на решение людей из деревни Карн. Медленно кивнув в знак понимания, король перевел взгляд на Газефа. А тот, похоже, понял что-то и без слов. Неужели на кого-то возложили еще одну обязанность? Позвольте задать вопрос. Неожиданно подал голос воин-капитан с каким-то даже чересчур серьезным видом. Я понимаю, что это может прозвучать грубо, но ваши товарищи, кто они, и насколько они сильны, мне стоило догадаться, что этот вопрос обязательно всплывет в головах собеседников, но чтобы его озвучили, у Стронов либо невероятная сила духа, либо совсем нет инстинкта самосохранения. Они дети моих старых друзей, с которыми я когда-то путешествовал, сильные и хорошие детки. Они вместе с 41-м были одной большой семьей, там даже нашлось место мне, и, оказывается, меня любили ничуть не меньше. Однако после бесследного исчезновения 40, что-то в их маленьких головках щелкнуло, и они изменились. Чем больше времени проходило, тем самостоятельнее они становились и тем крепче укоренялось осознание, что оставшиеся с ними родители, едва ли не боги, достойные поклонения. Никто из нас не связан кровными узами, однако их решимость жить исключительно ради нас, в совокупности с их неисчерпаемым энтузиазмом, это угнетает. Но тем не менее я люблю каждого из них, насколько бы плохими они ни были, их сила и интеллект под стать моим, а у некоторых даже выше. Поэтому я прошу вас, не провоцируйте их, они даже друг друга готовы убить, если кто-то непочтительно к нам обратится. Как бы я ни хотел рассказать о положительных сторонах стражей, я не мог этого сделать по одной простой причине: они хорошие только для высших, все остальные, низшие формы жизни, достойные лишь того, чтобы мы развлекались с ними как со своими игрушками. Поэтому я не хочу, чтобы в Ланпасе теплилась хоть какая-то надежда, что стражей можно будет разжалобить или переубедить. Вот как, значит, они нацелились на королевство? Прикусив губу, Газеф, кажется, что-то не так понял. Впрочем, я ведь так и не объяснил ситуацию, в которую угодил. Вот как до обычных людей донести, что нашу базу бахнуло прямо посреди их страны, и ничего мы с этим не поделаем, потому что база-то подземная и из 10 огромных областей. Ничуть, Газеф. Тем, кто решил получить собственную территорию, был именно я. Встретившись с непонимающим взглядом воина-капитана, я откинулся на спинку стула и подпер себя хвостами. Однако это было сделано исключительно с оглядкой на будущее, потому что мы здесь по определенным обстоятельствам застряли. После одного магического инцидента так уж случилось, что мы не можем уйти отсюда. Впрочем, правильнее будет сказать, что мы ни за что не уйдем отсюда, потому что сюда перенесло дело всей жизни 41-го, их детей и меня самого. Мы скорее превратим все вокруг в безжизненное пепелище, чем отступимся. Поэтому я хочу решить все мирно в качестве извинения за то, что так легли ваши карты. В противном случае дворяне рано или поздно выступят против нас, и тогда уже будет слишком поздно что-то решать. До этого момента я должен выбить нам место для жизни и отгородиться от королевства ради безопасности ваших людей. Вы ведь меня понимаете, ваше величество. Теперь, когда Ланпас знает, почему я не могу отступить, у него просто нет другого выбора, кроме как принять суровую реальность. Либо он сотрудничает со мной на выгодных условиях, либо всему Реэстизу приходит конец после первого же чиха в нашу сторону. Любой другой игрок на моем месте потребовал бы куда больше, но я прекрасно понимаю, каково это — оказаться загнанным в угол, особенно если от этого зависит судьба других людей. Ланпаса просто не заслужил подобного испытания на своем веку, поэтому мне нужно приложить максимум усилий, чтобы не забить последний гвоздь в крышку его гроба. Да, признаться, я благодарен вам, господин Тёя, за проявленную доброту и дальновидность. Немногие в подобных обстоятельствах пошли бы на переговоры со столь щедрым предложением. Если возможно, после того, как все уляжется, я бы хотел взглянуть на то, ради чего вы готовы так отчаянно сражаться. Признаться, я был несказанно рад увидеть столь благосклонную реакцию егошества. Вместо мрачного вида и просьбы подумать он сразу же принял решение, пока есть такая хорошая возможность. Просто невозможно это не уважать, ведь иначе он бы поставил под сомнение все сказанное мной. Здесь ни о чем думать и нечего рассасывать, подобные предложения бывают лишь раз в жизни. Их нельзя откладывать. Разумеется, я с радостью все вам покажу, но до тех пор, прошу, даже не пытайтесь что-то найти, иначе это выльется в ненужные волнения. Мне даже любопытно, как король отреагирует на огромное подземелье посреди пустоши. Я бы вот офигел, потому что в первую очередь равнину превратили в черт те что. Потом создали чертов ад, ледяную пустошь, огромное озеро, руины и прочее. Населили их неведомыми монстрами и зачем? Развлекухи и эстетической радости ради. Нам ни за что не поверит, что это место на полном серьезе осаждали сотни игроков, которых здесь считают богами. С точки зрения короля это место должно выглядеть как минимум странно. Я бы на его месте так и думал. Уверен, это должно быть что-то грандиозное. Как король, я не должен этого спрашивать, но, как человек, я не могу просто так оставить это без внимания. Вы уверены, что этого вам будет достаточно? Безжизненные равнины и маленькая деревня с ближайшими землями – не то, чем можно было бы расплатиться за мирное будущее этой страны. Как правитель, он и правда ужасен. Но тем не менее и этому лису, и мне он очень нравится. Если у вас есть неугодная и опасная организация, с которой вы никак не можете разобраться, я готов протянуть вам руку помощи. Хотя, учитывая наше сотрудничество, мы готовы заняться всеми, кто портит кровь честным людям. У таких ребят всегда тугие кошельки и нет никого, кто мог бы их оплакать. Другими словами, просто идеальные клиенты. Все, что мне нужно, часть их ресурсов, не более. Остальное уйдет в королевскую казну. Судя по заинтересованному взгляду Ланпасы, в королевстве и правда есть подпольный рынок, который стоит костью в горле честных людей. Если такая неугодная организация и правда есть, я смогу занять ей наших детишек, а значит еще на какое-то время отвлечь их внимание. За это время вам нужно подготовить список самых вредоносных аристократов, которым стоит уделить наибольшее внимание. Мы дополнительно постараемся убедить их, что от предательства они только выиграют. А вам предстоит сыграть в жертву, которой ничего не осталось, кроме как положиться на нашу помощь в этой войне. Постарайтесь убедить всех, что если наша команда проиграет, значит вам больше ни на что будет надеяться. Если хотите, можете даже поставить на кон все и рассказать об этом сотрудничестве с нелюдями гражданам своей страны. А после потери территории обвинить во всем не нас, таких ужасных монстров, а глупцов-дворян, которые из жадности нарушили договор. Мы же в свою очередь тоже сыграем как надо и донесем до людей, что лишь благодаря их монарху не станем устраивать геноцид, потому что это вина аристократов. Так у них не останется даже шанса на сохранение позиций. Все, что останется сделать, добить их настолько быстро, чтобы государственные тайны никуда не утекли. Быть может, это слишком грубо с моей стороны указывать королю, как он должен поступить, но я не собираюсь оставлять недосказанности. Мое дело высказать свои мысли, а его обдумать, спроецировать на свою страну и принять окончательное решение. Действуйте на свое усмотрение, Ваше Величество. Я знаю о вашей стране слишком мало, поэтому лишь выдвигаю поверхностные теории и предложения. Подумайте над ними, внесите исправления и дополнения, а после свяжемся и обсудим детали. Хорошо, по факту вся работа достается Ланпасе, но что поделать, ему-то не привыкать, а вот мы с Мамангой далеки от управления народом. Нам бы хоть с Назариком справиться. Тогда так я и поступлю. Если этот план увенчается успехом, вы очень поможете нашему королевству. Хотелось бы мне предостеречь Ланпасу, что в таком случае на них ополчится теократия Слейн, но пока я не хочу рисковать нашим сотрудничеством. Впрочем, если они и правда начнут двигаться, мы просто намекнем им, что вмешательство в политику другой страны чревато вмешательством демиургов в чьи-то земли. Большое спасибо за понимание, Ваше Величество, рад, что нам удалось найти общий язык даже в настолько неприятной ситуации. Но на то мы ведь и разумные люди, чтобы искать компромиссы, разве нет? С облегчением выдохнув, я начал тихонько прислушиваться к тому, что происходит снаружи. Теперь, когда переговоры закончились, и я смог более-менее передать свои чувства королю, можно немного расслабиться с чувством выполненного долга за пазухой. Эта ситуация с противостоянием между короной и дворянами очень сильно упростила мне жизнь. Без нее было бы по-настоящему трудно сыграть так, чтобы дворяне и правда пошли на сотрудничество или предательство. Вы абсолютно правы, господин Кёя. Газев, не мог бы ты рассказать нашему гостю про восемь пальцев? Ровно перед тем, как Стронов успел раскрыть рот, я поднял руку, чтобы прервать его. Лучше расскажешь мне о них вечером, за выпивкой. Ты ведь не забыл и об этом обещании, верно? Более того, он обещал угостить нас. Я попросту не потерплю такое нахальство, для лисьих духов это святое. Не думаю, конечно, что местный алкоголь придется мне по вкусу, но почему бы и не попробовать? В конце концов, я всегда смогу достать свои запасы и впервые попробовать их настоящий вкус. Ха-ха, конечно же нет. Я с радостью выпью с вами после того, как моя работа здесь будет закончена. Судя по сконфуженному взгляду воина-капитана и понимающему со стороны короля, для них это не было чем-то неприемлемым. Да и вообще, если так посмотреть, они выглядят очень близкими людьми. Не удивлюсь, если Газев окажется едва ли не лучшим другом Ланпасы, и это просто замечательно. Ничто так не укрепляет доверие, как спасение кого-то важного по чистой доброте. Мне только остается надеяться, что моя выпивка не окажется слишком ядовитой для обычного человека. У меня, конечно, есть детоксикация, но если смерть наступит мгновенно, я ничего с этим не поделаю. Лучше заранее подобрать напитки, иначе как спас, так и угроблю Газефа. Я бы королю предложил к нам присоединиться, но выдержит ли он попойку с двумя лисьими духами, которые могут поглощать эту отраву бочками? Пожалуй, не стану рисковать и перенесу это на потом, когда придумаю способ, как сохранить или даже продлить его жизнь. Пока что единственное, что приходит мне в голову по этому вопросу, изменение расы. Но это не вариант для страны, в которой ко всем нелюдям относятся с подозрением и даже презрением. Еще есть кольцо желания, но тратить всемогущую магию на это, я лучше весь свой инвентарь и склад Назарика перекопаю. Должно же быть что-то, что из игровой условности превратится в чудо. Нужно только поискать такой предмет, если не с нужным эффектом, то уж точно с описанием. Думаю, на сегодня ты можешь быть свободен. Вряд ли здесь что-нибудь произойдет при таком количестве охраны, так что можешь за меня не волноваться. Почему-то я ожидал чего-то подобного, но чтобы отпустить прямо так, еще до полудня. Стражи Назарика наверняка чувствуют то же самое, что и Газев сейчас, когда мы излишне печемся о них и тем самым пренебрегаем своей безопасностью. Но, Ваше Величество, если я покину свой пост, что подумают дворяне? Я бы склонился к теории со скрытым убийцей в замке, но мнение аристократии – тоже важный аспект нашей игры. Если король потеряет свое влияние, мой план вместе с тем потеряет шансы на успех, а этого я допустить не могу. Вынужден согласиться. Это безрассудно, особенно в такой день, когда во дворце столько посторонних. Любой дворянин может подкупить стражу или прислугу, чтобы они убили вас, пока воина-капитана нет рядом. Лучше лишний раз не рисковать. Поднявшись со своего места, я превратился в низшего лисьего духа и неспешно пошел навстречу королю. Как много у вас сегодня дел? Пока у меня нет никаких занятий, стоит обменяться с Ланпасой кое-какой информацией, которую никак по-другому я не узнаю. Понятное дело, что короли – люди занятые, но должно же у него быть в расписании окно, в котором можно перекинуться парой слов с этим огненным богом. Сегодня у меня больше нет встреч или других неотложных вопросов, поэтому я могу уделить вам столько времени, сколько потребуется. Сейчас я как раз собирался отправиться на прогулку. Не хотите составить мне компанию? Немного опешив от подобного предложения, я почесал за ухом и прикинул примерный перечень вопросов, которые хотелось бы задать. И он с каждым новым мгновением разрастался и разрастался. С радостью, Ваше Величество. Другим можете представлять меня новым домашним зверьком. Я совсем не обижусь. Просто держите в голове, что я вам не питомец, и не позволяйте себе лишнего. Запрыгнув сначала на пояс Газефа, а затем и на его плечо, я устроился поудобнее и, свесив задние лапки, облокотился на его голову. «Должен заметить, что вы и сами позволяете себе лишнее», — сдавленно пробурчал воин-капитан, явно нарываясь на то, чтобы я вообще отсюда не слезал. «Я прекрасно понимаю, что веду себя непочтительно к носителю короны и его правой руке, но, похоже, этот лис больше никого не признает, кроме своей богини. Лишь о ней одной огненный лис не может думать без должного уважения и трепета. Однако, как человек, я ее не признаю. Вот так и выходит, что нет у нас кумиров». Наглость, второе счастье, похлопав бедного воина-капитана по голове, я начал потихоньку прислушиваться к звуку шагов снаружи. «К нам кто-то идет, и этот кто-то определенно носит доспехи, а вместе с ним девушка. Неужели та парочка пожаловала, или это просто прислуга с охраной? А теперь тихо, к нам идут, не думаю, конечно, что это по нашей душе, но пускай уж лучше Газеф отвлечется от этой мысли, что он теперь едва ли не пожизненное сидение для меня. С одной стороны это унизительно, а с другой какая честь. Стражи бы за эту привилегию подрались. Отец, воин-капитан, вы еще здесь?» Когда шаги достаточно приблизились, раздался слабый стук в дверь, и створки неспешно распахнулись. Но еще до того, как владелец шагов показался, я понял, кто стоит за дверью. Этот голос – мелкая Альбеда, и она принцесса. «Извини, мы немного заговорились. Судя по тону Ланпасы, она не была плохой дочерью, по крайней мере на людях. Значит, о ее скверной натуре, которую чувствует лис, никто еще не знает. Ой, а кто это? Какой красивый!» Напрочь забыв о благородных манерах, принцесса хоть и неспешно, но все же побежала к Стронофу, не отрывая взгляд от меня. «Нужно сохранять спокойствие, она еще не знает, что я это мой, не рискнув называть меня питомцем, Газеф решил просто прикинуться типичным воином. Подобрали у деревни Карн, вот так совпадение, вот так неожиданность, внезапный дружелюбный зверек, похожий по расе на вторженцев. Стронов просто не мог не испортить всю легенду, которая и так на соплях держалась. Можно его погладить. Этот ненормальный восторг очень напрягает огненного бога. Если она так хочет почесать живот какому-нибудь монстру, пускай чешет в лес. А во мне все еще живо человеческое начало, и я ни за что не... Хью-хью-хью-ю. Стоило только тонким белым пальцем прикоснуться к моему теплому животу, и игрока максимального уровня моментально скрутило щекочущее и до жути приятное чувство. Да что не так с этим проклятым лисом? У него аж по всему телу мурашки побежали от простого почесывания. «Принцесса, это опасно. Лисенок может быть болен», — неубедительно. «Этому телохранителю нужно лучше стараться, чтобы оттащить ее от этого огненного лиса, ведь я сам теперь точно не сбегу». Лапы как назло не двигаются. Теперь понятно, как себя чувствовала Кью, когда я ее щекотал. Почему такие монстры, как мы, ничего не можем поделать с обычными рефлексами? Это просто несправедливо. Клейм, не будь таким жестоким. Видишь, он совсем не опасен. Однако, воин-капитан, нельзя так просто забирать животных из леса. У него могла быть семья, а вы его забрали. Сколько бы она ни пыталась строить из себя ангелочка, я ни за что не поверю, что это ее настоящая натура. Альбеда. Она маленькая Альбеда. Он сам пришел к нам. Я ничего не могу с этим поделать. Как Стронов хорошо завуалировал свою претензию, что я вторгся к ним без приглашения и не собираюсь уходить. Молодец, еще что-то умеет. Но ситуацию это лучше не делает. Правда, тогда могу я взять его ненадолго? Если бы меня не скрутило это щекочущее чувство, и я не повис на ее руке, я бы тут же сбежал куда подальше. Но она все продолжала меня щекотать, словно я какая-то игрушка. А, такого расклада точно никто не ожидал. Давай же, егошество, ты не можешь просто так позволить дочери забрать монстра, который стер в порошок элитный отряд чужой страны. Я запросто могу оказаться бабником, и ничего вы мне не сможете сделать или сказать. Вы же должны понимать, во что это выльется. Политический брак, закулисные игры, наследники с хвостами, оно вам надо, только ненадолго. Если бы я только мог раскрыть рот или хотя бы грозно посмотреть на это подобие партнера. Предатель, у нас на кону жизненно важный обмен информацией, а ты своего собеседника дочери отдаешь как игрушку. Где это вообще видано? Я буду в своей комнате. Забрав меня с плеча воина-капитана, принцесса прижала меня к теплой груди и куда-то понесла, так и не прекращая свое издевательство. Я вам это еще припомню. Король королевства Реэстис, воин-капитан Газеф Стронов. Вот когда придет моя жена. Глава 16. Дьяволенок. Мне срочно нужно отсюда выбраться. Не вечно же ты меня будешь держать, малявка. В конечном счете, решив выждать подходящий момент для побега, я просто повис на руках принцессы, которая одной держала меня у груди, а второй продолжала чесать живот. Она словно знала, что если остановится, я сразу же извернусь. Поэтому ее пальцы не останавливались ни на секунду. Но временами мне почему-то казалось, что она как-то странно ими водит. Особенно когда они вокруг моей шеи сомкнулись и начали ее тереть. С ней точно что-то не так. Теперь даже я это понял. Клайм, ты не мог бы узнать, что сегодня будет на обед, и передать повару, что отцу нужно больше здоровой пищи. В последнее время он выглядит совсем плохо, я очень за него волнуюсь. Остановившись перед дверьми в свою комнату, младшая Альбеда отослала своего телохранителя погулять. Не нравится мне это, ох, не нравится. Если она окажется скрытой живодеркой, этот лис точно не сдержится и надает ей по первое число. Да, конечно, я скоро вернусь. Встав по стойке смирно, солдатик отрапортовал о получении задания и побежал дальше по коридору, гремя доспехами. Нет больше у принцессы охраны, бери готовенькую. Он такой верный, с мечтательной интонацией протянула принцесса, поглаживая меня по голове. Делала бы она еще это с нормальным лицом. Ее невинная маска за секунду спала, и на свет показалась настоящая натура, которую все это время чувствовал лис. Жуткое, слишком мягкое слово для нее, она похожа на настоящего дьявола. Причем с поехавшей кукушкой. Если у меня лицо было просто озлобленное, азартное, то у принцессы одна только ухмылочка предвещала обидчику все муки ада с демиургом в качестве надзирателя. И эти глаза, эти чертовы холодные глаза, словно она смотрела вслед не своему защитнику, а любимому подопытному кролику. «Ну что, пойдем», — обратилась ко мне принцесса, не меняя выражения лица, словно мы с тем пареньком одна личность. «Быть может, эта чокнутая и правда решила, что я на него похож. Вот только я ей не песик. На самой высокой точке поводка всегда лежит моя рука». Тихонько открыв дверь, маленькая Альбеда вошла внутрь роскошной комнаты и сразу же заперлась на замок. Не думаю, конечно, что здесь хорошая звукоизоляция, но если обмотать чем-нибудь мордочку, никто ведь даже не услышит, что здесь убивают лисенка. Я, конечно, ей не дамся, но вот другие зверьки, которые могли быть здесь до меня. Надеюсь, я все же ошибаюсь на ее счет. Может, ей просто выговориться надо о своих фетишах, а здесь так удобно подвернулся я, звериная копия ее защитника. Если рассказать кому-то о всех своих пристрастиях, может полегчать на душе. Поэтому она решила запереться со мной, шурх. Неожиданно ее тонкие пальцы взяли меня под передние лапы и потащили вверх, словно чтобы я заглянул принцессе в глаза. Если она меня сейчас хоть немного сдавит, я плюну в нее углями, честное слово. Я и так чувствую себя неудобно и из последних сил сдерживаюсь, чтобы не извернуться навстречу долгожданной свободе, а она на меня еще и пялится. Причем долго пялится и даже не думает отпускать. Мне становится неловко. «КХМ, не могли бы вы опустить нашего господина на землю? Он вам не игрушка?» Вдруг повисшую тишину развеял до боли знакомый голос, и принцесса неспешно развернулась навстречу гостю, которого еще секунду назад здесь не было. Господина, либо эта девчонка была не из робких, либо дьявол был здесь званым гостем, но по крайней мере меня поставили на землю, это радует. Приношу свои извинения за такое непочтительное отношение, высший, сделав реверанс, принцесса на удивление покорно попросила прощения, словно искренне поверила этим словам. Демиург, что здесь происходит? Когда ты успел спеться с принцессой этой страны? Раз смысла скрываться больше не было, я вернул себе человеческий облик и сразу же наложил на комнату тишину, чтобы нас никто не подслушал. Кажется, до меня теперь дошло, почему здесь не было ни охраны, ни прислуги, ни даже личного телохранителя. Тайная встреча, и не с кем-нибудь, а с нашим прилизанным дьяволом, который сюда уже успел сунуть свой нос. Это же надо быть таким неугомонным. Я ведь сам хотел все тихо мирно уладить с королем, не ввязывая в это дело стражей, но кому-то просто не сидится на своем рабочем месте. Вчера вечером мы немного побеседовали, и я сделал принцессе Ренмир предложение о сотрудничестве. Сегодня я пришел сюда услышать ответ. Если она присоединится к нам, думаю, это поможет воплотить ваш план в жизнь. Судя по тому, что тревогу еще никто не поднял, и принцесса даже не дрожит, она уже приняла это предложение. Впрочем, Чего еще стоило ожидать от языкастого черта Уберта? Он даже писание солнечного света убедил работать с нелюдями на своей ферме. Но вот с кем он связался на этот раз, и на каких условиях. Я уже обо всем договорился с королем. Пока нам жертвуют лишь некие 8 пальцев, но затем пойдут дворяне из списка неугодных. Вместе со всем этим мы заберем равнины Каца и спасенную деревню с ближайшими территориями. Тебе лучше быть наготове, будет очень много работы для вас с Альбедо. Управлять дворянами, их ресурсами и торговлей не так уж и просто. Особенно незаметно для остальных, кажется, после моих слов Демиург не на шутку растерялся и теперь не знал, что сказать. Тоже принцесса Риннер, только у нее вперемешку с растерянностью был еще и шок. Мол, как я так быстро успел наложить лапы на короля, это удивительно. Даже слишком удивительно, господин Кёя, когда вы успели опередить меня, да еще и так легко склонили короля целой страны на нашу сторону. И правда, лишь высший мог сделать нечто подобное. Честное слово, если бы я не защитил эту комнату от прослушивания, даже случайный прохожий услышал бы Демиурга. Он явно перебарщивает со своей похвалой. Это становится похоже на сарказм. Я буквально только что закончил переговоры с Ланпасе и просто договорился о взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь нет ничего необычного. После моих слов принцесса как-то странно обвела взглядом этого лиса и бессильно улыбнулась. Понимаю ее расстройство. Теперь в ее участии нет никакой нужды, и она не получит то, за что готова была продать собственную страну. Если учесть, что переговоры вел Демиург, награда должна быть незначительной. Тем не менее, чем больше у нас партнеров, тем лучше. Смазливой мордашке куда проще втираться в доверие аристократов, тем более что она будущая наследница трона. Мы можем извлечь из этого определенную выгоду. Так что ты еще в нашей игре, если такое положение тебя устраивает, уж лучше бы я помалкивал, а то от ее новой улыбочки меня в дрожь бросает, как бы она ни обвела нас вокруг пальца. Нужно будет наказать Демиургу пристально следить за каждым ее шагом. Большое спасибо за доверие, господин Кёя. Уверяю, я буду вам полезна. Сделав реверанс и вновь надев на себя маску невинной овечки, принцесса прошла к чайному столику и жестом указала на него. Не хотите пока выпить чаю? Нам предстоит долгий разговор. Если я не обнаружу в этом чае яд, я очень сильно разочаруюсь в маленькой Альбедо. Но она права, нам предстоит долгий разговор. Будет лучше, если я лично проверю ее качество и навыки перед тем, как она примет участие в моем плане. Честно признаюсь, я не ожидал подобного от принцессы, которой лишь 16. Ее знания, логика мышления, связи и замыслы идут настолько далеко, что впору заподозрить в ней переродившегося игрока. Чего стоят одни только ее знания о подпольной организации 8 пальцев, из каких отделов состоит, кто из дворян с ними наверняка связан, основные товары и места их производства, даже о крыше в виде еще одной организации, она знает обо всем. Многие законы, которые улучшили жизнь обычных людей, целиком ее заслуга. Среди людей она известна как «Золотая принцесса», и очень многие ее поддерживают, поэтому свой кредит доверия у Риннер есть. При желании она бы легко стала новой королевой, с легкостью обскакав двух старших братьев, но, как бы это помягче выразиться, она Альбедо, чертова маленькая поехавшая на всю кукушку Альбедо. Все ее добрые дела, все ее знания и достижения были посвящены лишь одной цели – посадить на цепь своего телохранителя и воспитывать как послушную собачку. И это касается не такой близости, как у личного телохранителя и принцессы. Нет, у нее настоящий фетиш на подчинении Клейма. Мы можем приказывать ей что угодно, хоть убийство собственных братьев, но главное условие – неприкосновенность песика как в физическом, так и в психологическом плане. А в качестве награды за всю работу принцесса хочет, чтобы мы подарили им обоим, если не бессмертие, то хотя бы долгожительство, чтобы их игра длилась подольше, и желательно придумать что-то, что позволило бы им остаться вместе без лишних порицаний со стороны знати. Тогда у нас в слугах появится еще одна умная голова, которой можно манипулировать через Клейма. Это крайне выгодное предложение, и я пока не вижу видимых причин отказываться. Она не так уж и важна для королевства, так как третья в очереди на трон, но вот для нас Риннер может стать ценнейшим источником информации. Этому лису, хоть и скрипя зубами, придется одобрить решение Демиурга. В таком случае оставляю остальное на тебя. Как только мы закончили наш короткий разговор с Риннер, Я сразу же дал дьяволу свое одобрение на сотрудничество с принцессой. Отныне ты в ответе за все ее действия и промахи. Идея была сугубо твоя, и ответственность нести только тебе, Демиург, не тем, кто за ней будет присматривать, и не тем, кто исполнял ее приказы, это понятно. Уверен, это станет для тебя полезным опытом по управлению подчиненными, даже если я признаю его дальновидность и умение видеть в людях потенциал. У меня нет даже малейшего желания поощрять его выходки, потому что на кону стоит наше будущее. И если его стараниями оно будет мрачным, публично выпарю перед остальными стражами. А зная Улберта, могу с уверенностью сказать, что так все и будет. Большое спасибо за доверие, господин Кёя. Я сделаю все возможное, чтобы не допустить провал вашего грандиозного плана. Если позволите, мои подчиненные сегодня же приступят к сбору всей необходимой информации о восьми пальцах и причастных дворянах. Это может занять некоторое время, поэтому начать стоит как можно раньше. Еще сегодня утром после такого предложения я бы рассмеялся Демиургу в лицо, потому что мы бы даже не знали, с чего начинать. Но теперь, когда на нашей стороне Риннер, мне ничего не остается, кроме как дать добро. Перед этим только успокой меня и скажи, что понимаешь, насколько важно выставить все так, словно мы здесь не при делах. Это все королевство, это все бравые солдаты страны, это все заслуга короны, и никаких мифических существ здесь не замешано. Наше сотрудничество с Реестизом ограничилось лишь войной за равнины Каца и ничем более. Если мы все выставим именно так, дворяне сами придут к мысли, что такая смелая операция была бы попросту невозможна без вмешательства снаружи. А снаружи будем лишь мы, те, от кого и так стоит по-хорошему избавиться. В то же время положение короны укрепится, и люди с куда большей охотой пойдут за Ланпасой, преимущественно навстречу нам. Я вас понял, господин Кёя. Вы хотите укрепить положение короля, а затем незаметно для остальных взять его под контроль, чтобы все королевство Реестис стало нашим? Мудрое решение. Тогда нам самим ничего не придется делать, управляя всем истине и не беспокоясь о мятежах и верности людей. Могу я спросить, как долго вы размышляли над этим планом? Хотя изначально я не планировал заходить так далеко, если Ланпасу все же не удастся удержать на троне, придется и правда переходить к той части плана, которую додумал Демиург. Только на месте короля будет королева, и тогда уже можно будет считать Реестис полноценным вассалом. А пока он будет партнером, чьи акции мы по-тихому выкупаем, пока не наступит момент забрать себе весь Реестис. Если бы ты не был ограничен своим образом мышления, догадался до такой стратегии за считанные минуты. Тебе лишь бы подчинить силой и страхом, в этом была его изначальная задумка, как начальника безопасности Назарика, поэтому винить его ни в чем. Дьявол просто работает, как его обучили, и даже не думает над тем, чтобы через выращивание безобидных домашних цветочков захватывать рынки. Ха-ха-ха, полагаю, вы правы, господин Кёя. Извините меня за это, хоть я и немного опасался, что Демиург решит сейчас же отпилить себе голову, раз не безупречен. Похоже, он понял смысл моих слов. Вся разница в образе мышления, еще научишься, рассчитав, что наш лимит времени подходит к концу. Я неспешно поднялся со своего места и обратился обратно маленьким лисенком. Скоро сюда вернутся лишние уши, так что нам пора расходиться. Я пойду к Ланпасе и узнаю информацию, которая доступна лишь королю страны. А вы двое обсудите, каким образом будете обмениваться информацией, и прощайтесь на сегодня. Иначе заподозрю, что вам нравится проводить время вместе. Судя по кислым улыбкам, моя ирония сейчас была не очень уместна. Но, учитывая мое положение, я могу отпускать абсолютно любые комментарии, которые покажутся мне забавными. Проигнорировав реакцию своих подчиненных, этот огненный лис выскочил в открытое окно и ловко поскакал вниз по карнизам и подоконникам. Не то чтобы мне хоть как-то навредило падение с такой высоты, просто очень хотелось почувствовать себя в теле настоящего ловкача. Это было просто потрясающее чувство, и я уже видел Ланпасу, который на пару с Газефом подозрительно наблюдали за моим спуском, словно ждали его. Ну да, если бы не пришел Демиург, я бы с самого начала так и выпрыгнул. Вы довольно долго позволяли удерживать себя в комнате принцессы. К счастью, Газефа он совсем не умел выбирать издевательский тон, иначе я бы точно сейчас превратился в свою большую форму, забыв наложить левитацию. Не дорос он еще до шуток надо мной. Давай я тебя сейчас в охапку схвачу и посмотрим, как долго ты будешь выбираться. Как следует прицелившись в плечо воина-капитана, Я оттолкнулся лапами от земли, уже предвкушая, как вцеплюсь ему в макушку когтями, но Газев в последний момент уклонился. Вот нахал, пуф, не успел я долететь до земли, как вдруг меня подхватила до боли знакомая девичья ручка и сразу же прижала к груди. А я уже и забыл, что у Кью на случай застревания есть такой бесплатный навык телепортации прямиком ко мне. Госпожа Кью, при обычных обстоятельствах спутник появился бы вне поля моего зрения, но как это произошло в реальности? Если судить по лицу Газефа, появление произошло достаточно внезапно. Хей, немного тряхнув мной, лисенок с нескрываемым энтузиазмом поклонился новому другу в этом мире. Хьёй, заметив рядом с ним особу королевской крови, Кью зачем-то опустилась на колени и сделала еще более глубокий поклон. Я видел, как подобным образом кланялись Тамама, но Ланпаса ведь не похож на нашу богиню. Пожалуйста, встаньте. Нет нужды в таких формальностях, тем более от наших спасителей. Скорее, это я должен был склонить голову в знак признательности за проявленную доброту. А Ланпаса не из робкого десятка, даже не удивился такому внезапному появлению еще одного многохвостого. Или опять же невинный вид сыграл свою роль. У Кью даже слишком располагающая внешность. Даже я начинаю ей завидовать. Уверен, Газев вам уже обо всем рассказал, но это моя супруга Кью. В наши дела не вмешивать, при ней не ругаться и вообще вести себя только как джентльмены. На всякий случай огласил я правила поведения, хотя и сильно сомневался, что в нашей компании найдутся такие невежи. Так о чем мы там? Вечер. Дом Газефа. Против нас была чертова армия вампиров, начиненный ловушками огромный замок и монстры, порожденные самыми жуткими из кошмаров. Он был готов не то что к сражению с кучкой приключенцев, к войне. Но вот чего Цепеш точно не ждал, так это метеора в крышу и живых снарядов из угнанной катапульты. Наверное, в тот раз он очень сильно жалел, что установил поле, не позволяющее летать. Ха-ха-ха. Пока Кью мирно локала теплое саке, я травил Газефу байки из самых запоминающихся рейдов и подземелий. После третьей истории он уже настолько устал удивляться, что теперь просто ухмылялся и наверняка думал, сколько же от меня натерпелись всевозможные властелины зла. Мы так сидели уже около часа, если не считать время, потраченное на путь до ближайшей таверны и покупки у них лучшего вина. Понятное дело, на вкус оно оказалось чуть ниже среднего, но другого я и не ждал. Зато не пришлось наливать Стронову выпивку, которая обычный стакан проедала за считанные минуты. Правильно я сделал, что не стал предлагать и королю присоединиться к нам. В его возрасте даже обычный запах моих напитков мог бы оказаться смертелен. Плюс, нам было немного неудобно квасить в присутствии монарха, который столько всего сделал для своей страны. Мы бы только унижали его своей стойкостью и напоминали о том, что ему недолго осталось. Кстати, про осталось, я закрыл почти все интересующие меня информационные дыры. Не сказать, что Ланпас раскрыл мне что-то сверхсекретное о соседних государствах, но теперь я по крайней мере понимал, как они функционируют, а это уже немало. Узнал о религии, событиях прошлого, героях и интересных личностях, артефактах, изобретениях Минотавра-мудреца и всем прочем, что могло принести нам хоть какую-то пользу. Моя теория подтвердилась, игроки, попадавшие сюда до нас, были слабее. Их оружие и жизнь были по-настоящему блеклыми по сравнению с тем, что принесли с собой мы. И это меня неимоверно нервировало. Потому что, похоже, перенос требует времени, и чем больше данных ты с собой нес, тем позже ты появляешься. В момент закрытия сервера активных игроков было лишь несколько десятков тысяч, но даже это огромная цифра по меркам нового мира. Если из воздуха начнут появляться другие игроки и гильдии, в особенности гетероморфные, ему придет конец. И я понятия не имел, что с этим можно сделать. К подобному нельзя подготовиться. Только вести себя тихо и миролюбиво по отношению к местным жителям, чтобы показать новым попаданцам, что они могут на нас положиться и их хрупкая психика не пострадает. Но что если появятся заброшенные гильдии со всеми их стражами? Без руля эти монстры могут запросто выйти на тропу войны с самыми разнообразными целями. И нам придется иметь с ними дело. Если покажется кто-то на уровне Азина или не дай там Амаса Мозин, я расплачусь в голос. А вместе со мной и Мамонга, который уже имел с ним дело и после того раза даже слышать о нем не хотел. После нескольких часов скрупулезных размышлений на все эти темы у меня так разболелась голова, что я решил сделать перерыв и немного выпить в стиле лисьих духов. Уверен, в меня уже вливается вторая или третья бочка дворфийского самогона, но я все еще сохраняю здравость рассудка в отличие от Газефа, которого начинает пошатывать. По сравнению с ним Кью куда лучшая собутыльница, правда с ней почти и не поговоришь. Вы и правда многое пережили за свое приключение, но зачем так рисковать своей жизнью? Разве не проще было бы жить как все? В этих вопросах и заключалась вся суть нового мира, в который мы попали. Никто из его жителей не понимает, зачем так высоко карабкаться, чтобы быть лучшим среди лучших. Я не могу их винить за это, ведь они не могут перерождаться, а самое обычное возрождение сродни настоящему чуду. Что же до нас, игроков, мы были богами, которые могли попробовать в этой жизни все. Неудивительно, что к нам в этом мире относились как к богам. Все ради той самой простой жизни, о которой ты говоришь. Если бы я остался простым безродным человеком, мной мог бы помыкать абсолютно любой знатный. Захотелось ему, отнял мои деньги, отнял дом, работу, жизнь, супругу, детей. И ничего ты с этим не сделаешь. Но теперь, стоит им только поднять голову, и она сразу же слетит с плеч. И я могу сделать это с каждым, кто мне не понравится, будь то хоть сам деспотичный король какой-нибудь страны. Это и есть ответ на твой вопрос, Газеф. Мы рисковали своими жизнями ради силы, которая позволит нам жить как мы захотим, и это касается не только нынешнего положения дел, в Игдрасиле тоже всем рулили сильнейшие гильдии и альянсы. Будь то особые условия охоты на монстров или же правила поведения в городе, мы были вольны делать что захотим до тех пор, пока это не выходит за рамки. Поэтому любые жалобы с пометкой «Несправедливое поведение других игроков» почти всегда автоматически отсылались в утиль. В этом смысле игра была даже слишком похожа на реальность. Похоже, в вашей стране люди мыслят совсем иначе, чем в наших. Вас смогут понять лишь авантюристы. И я даже не могу сказать, хорошо это или плохо, а ведь точно, я совсем забыл рассказать Газефу о том, что вступил в гильдию искателей приключений. Жаль, что мифриловая медаль будет готова еще не скоро, а то мог бы обрадовать воина-капитана, что наша кровожадная натура уже сейчас начала приносить пользу его стране. «Господин Кёя, могу я у вас кое-что спросить?» Неожиданно в моей голове раздался тонкий женский голос, и я рефлекторно навострил свои большие уши, словно пытался получше его расслышать, хотя он звучал в самой голове. Этому лису до сих пор все в новинку, но я его не виню и не упрекаю. Пускай мало-помалу учится жить, как все мы. Что-то случилось. Из-за того, что я так насторожился и притих, Газев заметно напрягся, взглядом выискивая угол, в котором он оставил свой меч. Даже в таком состоянии воин-капитан готов сражаться насмерть. Да, забавный он парень, серьезный, но забавный. Недаром Мамонга им заинтересовался. Конечно, Шелти. Что такое? Просто получил мысленное сообщение от друга. Признаться, я был даже несколько удивлен. Не ожидал, что стражи и правда станут связываться с нами по каким-то вопросам, тем более Шелти. Ладно, Демиург или Альбеда, но кровавая Валькирия, это должно быть что-то занимательное. Сообщение, я слышал, что из-за невозможности опознать говорящего многие страны отказались от этого заклинания, на удивление верное замечание. Если бы мы не могли понять, кто с нами связывается, это вызвало бы массу неудобств, вроде необходимости в паролях и тому подобного. Но магия игроков с точностью передает голос, поэтому в этом нет никакой нужды. Впрочем, зная вас, эта магия уже должна быть доведена до совершенства. Он в полном праве так ухмыляться, раз догадался. Молодец, я только что встретила людей в странной экипировке. Могу я их захватить? Только услышав об этом странном докладе, я сразу же отставил в сторону кружку и поднялся со своего насиженного места. Если кто-то из людей смог заинтересовать Шелти, да еще и вызвать у нее подозрения насчет экипировки, это могут быть игроки, либо те, кто носит их снаряжение. В любом случае необходимо мое вмешательство, иначе эта вампирша наломает таких дров, что вовек не расхлебаем. Я ненадолго отойду по срочному делу. Кью, продолжая его перепивать, скоро он отрубится, возможно даже до моего возвращения. Открыв врата к небу над Назариком, я пулей метнулся в них и сразу же закрыл за собой дверь хвостами, чтобы никто даже не успел возразить. Открывая врата у входа в гробницу, я уже там. Из всех обитателей подземелья лишь у троих было заклинание, создающее портал. Мамонги, меня и Шелти. Если не видеть место или не знать, где оно находится, невозможно открыть врата. Поэтому мне и пришлось воспользоваться перевалочным пунктом, о котором знали мы оба и точно не могли ошибиться. Вспых, всего в нескольких метрах от лестницы, ведущей в усыпальницу, открылось переливающееся черное яйцо, и я сразу же в него залетел, оттолкнувшись при приземлении ногами от земли. Вид перед глазами сначала размылся, заплыл тьмой, а потом моментально прояснился, и первое, что я увидел перед собой, толпа вооруженных людей. Вторым было место, куда меня перенесли, небольшая лесная поляна без единого деревца или даже куста. И третье, что бросилось мне в глаза, настороженная прародительница вампиров в сопровождении вампирских невест, тащивших за собой паренька лет 30 на вид и скатанной на поясе. Судя по всему, Шелти наткнулась на эту группу по чистой случайности, пока охотилась на владельцев воинского искусства. Итак, дамы и господа, добро пожаловать в Игдрасиль 2. Надеюсь, вы по достоинству оценили добавленную анимацию, искусственный интеллект, сгенерированный случайным образом для каждого НИП, и полную переработку боевой системы. Как вы уже заметили, кнопки выхода нет, но не волнуйтесь, наши программисты уже над этим работают. Как ГМ, ответственно заявляю, что мы работаем не покладая рук 24/7, чтобы вы в скорейшем времени смогли вернуться к своим семьям и работе. А пока, заметив опешившие взгляды, я сразу же понял, что никто ничего не понял. Как камень с души свалился, ну честное слово, объясните мне, какого хрена вы вырядились как игроки, будучи обычными неигровыми персонажами? Если бы они были игроками, сразу бы полезли на меня с кулаками даже несмотря на Шелти, ибо что это за хреновые технические работы на века? Могу я узнать, кто вы? Обратился ко мне стоящий в первом ряду копейщик, судя по всему лидер, либо же его заместитель. Хотя я больше склонялся к первому варианту, уж больно у него внешность главная, совсем как у Питера. Пространственные помехи. Небо на мгновение покрылось сиреневым отблеском, но затем сразу же вернулось к своему обычному цвету, однако это изменение все равно заметили. Судя по напряженным шепоткам, у кого-то теперь не работает телепортация. Прошу меня простить, это самая обычная предосторожность. Не люблю, когда мои собеседники сбегают посреди разговора. Забравшись правой рукой в инвентарь, я извлек на свет маленькую гирьку на цепочке и сразу же отпустил ее в свободный полет к земле. Сверхмасса. А теперь они еще и не могли улететь. Какая все-таки жалость. Стоит им только двинуться в различных направлениях, и я сразу же окружу их огненным кольцом. У меня были свои причины не применять этот навык сразу, а лишь по необходимости, они нужны мне живыми. Потому что это необычные путешественники. Вероятно, какой-то элитный отряд. А значит, у них должен быть доступ к секретной информации, которой я уже хочу обладать. А теперь позвольте представиться, я Кёя, жрец великой девятихвостой богини Тамаманомая. Сделав шаг вперед, я низко поклонился своим новым партнерам и расплылся в широкой улыбке. Тот, кто носит ее платье, просто обязан знать о ее величии, а также о том, насколько она дорожила падением замка и страны. Традиционное белое японское платье с золотым драконом на огненной богине смотрелось просто потрясающе, но сейчас в нем разгуливала какая-то старушенция с жутким лицом. Этого лиса едва не выворачивала наизнанку, а человеческая сторона билась в агонии от эстетического противоречия. Извините, но теперь это сокровище нашей страны. Пока лидер оттягивал момент начала битвы, остальные члены команды занимали боевое построение. Каждый из нас понимает, что это неизбежно, но какое бы они построение ни заняли, я его с легкостью разобью. О, ничего страшного, в этом нет никакой проблемы. Подняв лапки кверху, я слегка покачал кистями рук в знак полной расслабленности. Взгляд подчинения гуманоидов. Хрусть. Даже заметив, что их товарищ начал вести себя странно, никто так и не смог его остановить. Женщина одним простым движением рук сломала себе шею и упала на землю, словно подкошенная. Мне нет никакого дела до политических скандалов, когда дело доходит до предметов мирового уровня. Решив, что время болтовни закончилось, я обвил свою правую руку хвостами, создавая длинное золотое копье. Шелти, по возможности не убивай их, только поддерживай меня. С многими из них мы еще можем сработаться. Прильнув к земле, я принял позицию для рывка, как это делала Клементина, и в одно мгновение сблизился с копейщиком, который уже готовился принять мой удар. Вот только, хрусть, хоть наши копья и столкнулись, хоть вся сила моего удара и была погашена, хоть копейщик и был большим молодцом, мозги все равно были у меня, а не у него. Его копье с легкостью утонуло среди моих хвостов, рука застряла, а голова слетела с плеч легким движением живых копий. Если они и правда думали, что я буду следовать своим собственным словам о захвате живых, пускай подумают еще раз. От лидеров нужно избавляться без всяких колебаний. Пространственный сдвиг. Пространство подозрительно всколыхнулось, но потом почти сразу же вернулось в норму. Паренек в крайне интересном костюме со спиральной рапирой в руках выглядел настолько озадаченно, что мне даже на секунду захотелось рассказать ему о своем кольце-стабилизатор пространственно-временных аномалий. Штука красивая, новомодная и крайне практичная, когда дело доходит до сражений с магами, но совсем не смотрится на этом огненном лисе. Огненная пуля. Все в образе пацана было хорошо. И костюм, и оружие, и скромная комплекция. Даже прическа с хвостиком ему безумно шла, но как меня выбесила его надменная гримаса. На его глазах убили боевого товарища, возможно даже друга, а он смотрел на его труп как на мусор. Свою смерть он заслужил. Жаль только, что огненная пуля прожгла лишь небольшую дыру в его голове, и он так и умер с этой мерзкой миной на лице. Потом я исправлю это набором лицедера и, возможно, даже начну с него создавать свой музей врагов, которые меня бесили. «Что это была за магия?» – выкрикнул плотного телосложения мужчина с двумя башенными щитами в руках, обращаясь к их последнему живому заклинателю. Но тому только и оставалось, что прикусить губу и покачать головой в знак собственной беспомощности. В то же время остальные члены отряда пришли в движение и рассредоточились, пытаясь окружить меня. Но неужели так сложно заметить, что я сражаюсь не один? Связывание человека. Паралич. Похожий на ниндзя мужчина с колкими зелеными волосами так и покатился по земле, не успев даже показать, на что способен. А следом за ним и. Здесь слишком много светловолосых в сияющих доспехах. Еще одного такого увижу, обвиню весь новый мир в полном отсутствии вкуса. Потому что огромный меч не освобождает от того, что мы начинаем сливаться в золотисто-белую массу. Призыв. Копейщики. Стоящий в центре формации юноша, по виду напоминающий типичного нейтрально плохого персонажа, всего одним взмахом руки призвал себе на помощь небольшую личную армию из теней солдат. Они были от силы 10-15 уровня и не обладали особыми навыками или снаряжением, типичные призываемые полководцем солдафоны. Правда, я привык видеть армию побольше раз в 20, с осадными орудиями, конницей, лучниками, магами и чемпионами, и не такого низкого уровня. Ну прямо малыш-император, только еще меньше. Буду звать его Крохотуя полководец. Божественный напев. Настроившись на нужный лад, девушка в ангельских наушниках и белой рясе принялась усиливать свой уже наполовину разбитый отряд. Барды были редкой профессией во многом потому, что игра не помогала тебе петь или играть, но если встречался профессионал, даже изначально слабая команда становилась полноценной боевой единицей. Жаль только, что бардов легко перебивать и всячески мешать им играть. Ара! Под прикрытием полусотни черных теней прямиком на меня понеслась настоящая машина смерти, которую впору называть каноничным варваром. Он орудовал настолько большим топорищем, что Кью запросто сможет на нем спать, а из брони лишь штаны, боты, наручи и наплечник. Сейсмический удар. Когда топор вспыхнул неприятным красным светом, я сразу же приготовился отпрыгивать в сторону и не зря. Бабах! Всех сражающихся аж подбросило в воздух, а по земле побежали трещины длиной метров в 10-20. Судя по тому, что все устояли на ногах, к таким ударам они уже привыкли. Жуткий варвар, крайне способный, но в той же мере и опасный. Нейронист будет трудно с ним работать, и мучители могут не справиться с владельцем воинского искусства такой силы. Но я знаю, что с этим можно сделать. Мгновенный взрыв. Если бы я использовал любое заклинание с задержкой, этот громила наверняка бы от него ушел или защитился с помощью воинского искусства, но что ты сделаешь, если детонирует само твое тело, да еще и за долю секунды? Это довольно слабая магия для 10 уровня, но с ее ударной волной довольно просто прорываться через большие скопления противников, что мне сейчас и нужно. Тройная магия, огненный шар. Стоило мне только сунуться в зазор между разлетевшимися тенями, и я сразу же наткнулся лицом на три огненные сферы, выпущенные магом, которым я все никак не могу заняться. Святая цепь, ложный хвост. Всего на секунду потеряв противников из вида в этом столбе огня, я сразу же оказался обмотан длинной цепью, которая уже через секунду соскользнула и опала на землю. Прячущийся до этого момента в тени убийца, Похоже, был немного удивлен моей скользкой натурой, но у этого лиса с самого момента рождения была врожденная нелюбовь к ловушкам. Мы в них вечно угождали и не могли выбраться, а все звериная паника. Но с помощью всего двух колец я избавился почти от всех возможных капканов, в которые мог угодить. Жаль, сам охотник не позаботился о том, чтобы не попасться в аналогичную ловушку моего хвоста. Большое спасибо этим хитрым лисам и их расовым иллюзиям с хвостами. Осталось меньше половины, и все прятались за танком, на которого была вся надежда. Конечно, там еще была живая стена из щитоносцев теней, но им всем уже давно должно было стать ясно, что нас этим даже не притормозить. «Юми, что не так с твоим духом? Почему он не показывается?» — шепотом кричал кроха-полководец на девушку, которая носила японскую школьную форму взамен нормальной брони. Причем эта форма была довольно редка. Я лишь дважды видел ивенты, на которых их раздавали. У Шелтикью уже такие были, но почему бы не отдать этот наряд в качестве награды кому-то из Плеяд? Или Ауре? А может, Альбедо? Они все смотрелись бы в нем просто потрясающе. Это Юми выглядит слишком обыденно, чтобы носить такую редкость. Он боится. Никогда такого прежде не видела. Так как они все пялились на женскую сумку розового цвета, могу предположить, что это было живое оружие из серии «Ящик Пандоры». Много тогда было разнообразных контейнеров со всевозможными монстрами, но никому так и не удалось получить этот мировой предмет. Однако я об этом совсем не жалею, потому что в наших скью рядах появилось пополнение в лице неплохого наемника из сундука. Жаль только, выглядит потешно. Канонада молний. А я все думал, что это там за свечение. Маг решил втихую провести ритуал и призвать магию, которая бьет по площади. Вот только ни меня, ни Шелти не задело из-за уровневого порога, а вампирские невесты успели отойти подальше со всей пойманной добычей. Не сработало. Они что, иммунны к магии? Вместо того, чтобы переводить взгляд назад, лучше бы танк следил за обстановкой, ведь Шелти уже подбирала с земли камешек, так удобно легший в ее небольшую ладонь. Даже несмотря на то, что наш противник имел численное преимущество, для нас с Шелти это сражение стало обычным спектаклем, где каждый может делать, что захочет. Мы не были настроены серьезно и били лишь в полсилы, и лишь поэтому большая часть их команды до сих пор жива. Это полезно, время от времени подурачиться, но такими темпами мы вообще разучимся серьезно сражаться. Придется развивать идею Кацита с тренировками и насильно сталкивать лбами наших самых сильных бойцов, чтобы они не растеряли сноровку, а затем менять условия, снаряжение, противников и снова в бой, иначе заржавеем. Бегите, все, я задержу их насколько смогу. Поняв, что мы расслаблены и можем принять опрометчивое решение, танк решил разыграть жертву, чтобы пробудить в нас садистскую натуру. Стратегия хоть и сомнительная, но с Шелти могла сработать, а я на это не куплюсь. Бах! Стоило щитоносцу лишь ненадолго расслабиться для выкрика, и сквозь строй теней в него прилетел небольшой камень, едва не сбивший его с ног. У кровавой валькирии огромная физическая сила, поэтому этот бросок можно было запросто сравнить с выстрелом из пушки. Но он выстоял, даже без использования воинского искусства. И Шелти это явно не понравилось. «Нет, не бегите!» Едва не переходя на истеричный крик, остановила всех женщина, которую я бы мог назвать «размазнёй» в хорошем смысле этого слова. Ее одежда, волосы, шляпа, даже то, как она стояла, все было небрежно и в то же время естественно, словно ее только разбудили. У этого лиса почему-то появилось стоическое желание немного ее помучить, но не через нейронист. Так, немного попугать, но не более, а потом потискать, как мягкую игрушку. Если побежите от лиса, быть беде. Я уже видела это. Нельзя убегать. Это единственный способ выжить. Ее предостережение имело смысл. Я уже готовился применять огненную стену. И, похоже, никто бы не успел затормозить. Так у нее талант предвидения. Как интересно. Шурх. Только сейчас, обратив внимание на то, чем занята Шелти, я едва не поперхнулся. Она нашла валун размером с половину человека и уже собиралась его швырять. Если прошлый камень запросто помещался в руку и едва не снес танка, то сейчас от него только ботинки и останутся. И вот гадай, оставлять мужика за стойкость или пускай кидает. А вдруг воинское искусство не спасает от снарядов? Этого лиса гложит жадность. Я не хочу так просто его терять. Стой, я едва успел остановить этот камень перед тем, как танк спрятал голову в плечи по самую макушку. Мы еще можем с ними сработаться. Чем больше у нас будет запасных вариантов, тем лучше, разве нет? Если на контакт не пойдет один, мы сможем договориться со вторым или третьим. А если нет, лорд Ужаса и Энтома будут только рады свежему мясу. Аккуратно изъяв снаряд из рук вампирши, я отбросил его в сторону и пошел навстречу напряженным до предела противникам. Будто мы станем помогать кому-то вроде тебя. А я уже почти и забыл про второго незадачливого убийцу, которого поймал хвостом. Хорошо, что он о себе напомнил, а то я так бы его и раздавил в попытке размять затекший хвост. Будто вы сможете что-то сделать с содержимым своего мозга. Нам не нужно ни ваше согласие, ни непосредственное участие, достаточно просто вскрыть череп и с помощью магии извлечь все заложенные знания. Я же просто даю вам шанс начать свою жизнь с нуля и помочь нам построить утопию для всех существующих рас. Под моим началом уже сейчас собралось большое количество последователей, включая людей, эльфов, нежить, оборотней, зверолюдов, драконов и прочих существ. Если хотите, можете либо занять свое место в истории, либо сдохнуть на операционном столе, мне без разницы. Просто помните, что домой вы в любом случае не вернетесь. Для своей страны вы уже мертвы, хоть я и слегка перегнул с нашим всемогуществом по вытягиванию информации, мысль, какую хотел донести, донес. Да мы уж лучше сдохнем. Судя по лицам боевых товарищей этого убийцы, они как минимум сомневались в своем выборе. Никто не хочет умирать, но с другой стороны и свою страну так просто не предашь, особенно если она хорошо к тебе относилась. Значит, сдохнешь, но смерть смертью, а пытки и эксперименты по расписанию, которые для тебя будет составлено надолго, как и для них, кивнув в сторону покойников, я почти сразу же столкнулся с непонимающим взглядом, словно он спрашивал, на что я намекаю. Магия воскрешения, быстрее всех остальных ситуацию поняла девушка Барт, за что я готов был даже сохранить ей эту рясу со встроенными усилителями звука. Она в ней смотрелась настолько естественно, что я бы ее даже поместил на какой-нибудь рекламный баннер к обновлению. Верно. Пока они будут в ослабленном состоянии, мы с ними как следует побеседуем и постараемся договориться по-хорошему. Сразу же после того, как извлечем из них всю возможную информацию, разумеется, а потом сверим ее с тем, что скажут добровольцы. Так мы с легкостью поймем, кто из вас врет, можно было бы сделать все намного проще, воспользовавшись магией подчинения разума. Но если они будут иметь в виду, что с их смертью утечет еще больше информации, ребята станут только покладистее. Что с нами будет, если мы согласимся вам помочь? Даже если эта Юми безоговорочно присягнет нам, перед срыванием с нее одежды я даже на секунду не задумаюсь. Потому что этот костюм просто обязан пройти кастинг на лучшего владельца. Распределим в соответствии с навыками. Например, у нас хватает сильных бойцов авангарда, которые не владеют воинским искусством. И мало тех, кто владеет магией наблюдения, исцеления, усиления. Кто-то еще должен помогать на кухне, носиться с небольшими поручениями, следить за внутренней обстановкой, разрабатывать новую магию и так далее. Работы хватает, а рук мало, сами понимаете. Если докажете свою полезность и покорность, вас примут как своих, а если нет, станете кормом, игрушками или подопытными. Все зависит от приложенных усилий и степени понимания, куда вы попали. Если бы я вовсе не дал загнанным в угол людям шанс на спасение, они могли запросто отбросить свое желание жить и кинуться на меня, но я дал им выбор, честный и понятный, от которого не отказываются.